Утром, еще до того, как мы проснулись, неожиданно прошел весенний дождь. Бурный, шумный и короткий. Я слышал сквозь сон, как он лупит по камням и листве, шумит по скальному карнизу над входом. Потом кто-то спросил по-французски, а я понял сквозь сон. «Кончился?» И чье-то утвердительное бормотание. Вставать я не спешил, наслаждался балдежным состоянием, этими разговорами, дыханием Танюшки рядом. «Кстати, — подумал я, — а у нас уже все спят рядом со своими девчонками, а Бен с Саней». Утренний покой накрылся никелированным тазиком. Я сел тем же движением, подогнув ноги. Да, Бен спал возле Сани. Само по себе это не выглядело чем-то странным. Вон и Олег Фирсов с Басом валяются рядом, перепутавшись ногами и руками. Если не знать, что к чему. Я мысленно даже сплюнул, смачно харкнул и потянулся за туфлями.